Охлестышев молчал, с ненавистью глядя в угол. Там высокий господин лет 30, безвкусно одетый, что-то объяснил трубочистам. Потом отослал их движением руки и пошел вдоль строя. Поравнялся с Петром, остановился и злобно осклабился. Охлестышев, почему не в Сибири? И голова не обрита. Эй, поручик! Подбежал смотритель тюрьмы. «Так что не успели пока», — пояснил он. «Палач захворал один, а второй запил. Ведь у меня таких 700, тут еще Бонапарт. Но в Нижнем Новгороде обязательно обреем и клейма наложим». Пристав скривился. «Под личную ответственность. И учтите, это опасный убивец. Самый строгий надзор. В Нижнем долго не держать, немедля услать в Нерчинск, о чем рапортом доложить московскому оберполитмейстеру. Слушаюсь». «Смотри у меня, каналья!» — Яковлев погрозил Петру кулаком. «Ты на особой заметке!» И пошел дальше. Поравнялся с Лешаком, взял его за рукав и отвел к окну. Там сыщик и уголовный о чем-то долго разговаривали. Мещанин с удивлением заметил, что общались они весьма по-дружески. Лешак, даже смеясь, похлопал пристава по животу. Наконец Яковлев кивнул собеседнику и ушел. Лешак же вальяжно вернулся в строй и сказал своим что-то такое, от чего варнаки одобрительно загудели. Поверка закончилась, и арестанты разошлись по камерам. Охлестышев был бледен и задумчив. Он отвернулся от расспросов, лег на нары лицом вниз и долго молча лежал. Саша Батырь осторожно снял с него цепи. До 2 часов пополудни никакой еды сидельцам не полагалось. Узнав об этом, офицер дал Саше 2 гривны. Тот пошел к майданщику и принес 3 кружки с подслащенным чаем и 3 больших булки, и еще новости. — Слышь, Петр, — тронул своего бывшего помещика за плечо, — Лешак Бают в Москве остается. — Как в Москве? — сразу же сел Охлестышев. «Нас всех этапом, а он при французах квартировать?» «Ага», — Яковлев так велел, будто бы по приказу самого генерал-губернатора Москвы, графа Растопчина. «Вот это любопытно! А с какой целью?» «Кто же скажет?» — пожал могучими плечами налетчик. «Особый урок у них, говорят. Секретный?» «Ха! Сейчас мы их секреты в 2 счета разгадаем. Трубочистов ведь тоже Яковлев увел. Он...» «А скажите-ка мне, господин Клинский мещанин», — обратился Петр к разведчику, «для чего полиции в день бегства понадобились вдруг трубочисты? Печь где-то засорилась?» Тот подумал 30 секунд, потом махнул. «Боже мой! Неужели? Но ведь это же невозможно!» «Отнюдь! На Растопчина очень даже похоже!» «Тщеславный безумец! Он же весь город спалит!» Батырь недоуменно слушал этот диалог и, в конце концов, рассердился. «Эй, ваше благородие, так раз так, объясните простому человеку, чего вы поняли!» Охлестышев наклонился к приятелю и сказал вполголоса: «Трубочисты, скорее всего, нужны для закладки в печи взрывных зарядов». «Да ну! А по что?» «Чтобы дома загорелись». «Не могёт быть!» «Могёт, Сашка. Еще как могёт. Ты только представь. Огромный город, пустой. Власти все убежали. Дома стоят без прислуги, лавки без сторожей, и полиции нет». «Ух ты!» — впечатлился налетчик. «Меня бы туда». «Придут французы. Среди них тоже полно всякого сброда. Такое начнется. И никто ни у кого отчета потом не потребует, война. А тут Лешак со своими людьми. Чуешь, чем пахнет? Полагаю, власти оставляют уголовных для диверсий». «Тот этот гад бельмастый попользуется», — с завистью сказал Саша. «Уж он не растеряется, пограбит на совесть. Будет им диверсия». «Кому, французам?» — рассердился офицер. «Там вояки такие, что всю Европу в повиновение привели, а уж вашего Лешака Это получится диверсия против мирных обывателей. А Растопчину все равно, для него люди быдло, — пояснил Охлестышев. Лишь бы вышли беспорядки. Глядишь, и из французов кого зацепят, а так, конечно, своих обчистят. Сгорит полгорода, и множество людей погибнет, а графу — патриотический поступок. Петр Серафимович, я правильно понял вашу догадку? Растопчин дал задание полицейским чиновникам устроить в Москве партизанскую войну руками уголовных, так? Очень похоже, что так. А Яковлев сволочь под шумок и сам пограбит. Свободное от партизанской войны время. Имея в подручных Лешака и карт-бланш от правительства. Представляете, что будет? Петь, нерешительно начал Батырь. А как бы и нам тоже в этой, как ее... партизанской? Во! В партизанской войне поучаствовать, а? Такой случай. Заходи в любой дом и бери, что хочешь. Французы вот-вот явятся. Недолго твое счастье продлится. А, французы! Пустяк. Я их не трону, а они меня. Москва большая, на всех хватит. Там такая суматоха. Васька без носки сказал, драпает народ. Все заставы забиты. И бари, и дворня, и купцы с мещанами. Раненых страсть сколько в Москве оставили. Так те пешком уходят, чуть не ползком. А пожарные еще вчера сбежали и трубы увезли. Трубы увезли? Поразился Охлестышев. Да, я прав в своей догадке. Все, конец Москве. Негодяй! Ему лавры Нерона покоя не дают, — вскричал клинский мещанин так громко, что на них стали оглядываться. — Из амбиции погубить первопрестольную. Мне надо срочно доложить об этом командованию. — Военные раньше всех смылись, — утешил его Саша. — Насквозь Москву прошли. Обывательские повозки растолкали и ходу. Только пятки сверкали. Офицер смутился. Петр добил его окончательно. — А вы сами-то, господин шпион, с какой целью тут оставлены? Почему вас просто не поселили на какой-нибудь квартире, в партикулярном платье? Зачем все эти сложности? — Ну, так решило начальство. Мне поручено смешаться с уголовными и вести наблюдение за обстановкой в городе. Среди обывателей французы будут подозревать наших агентов. А среди этого сброда предполагается, что не станут. У меня и бумаги с собою. Замешан в воровстве и прислал сюда из Клина на дознание. — Это что же получается? — возмутился Саша Батырь. — Все здесь остаются, одни мы в этап идем? — Не, я так не согласный. — Успокойся, Саша, мы тоже задержимся. — Ободрил силача Охлестышев. — Зачем мне в Нижний плюхать? Чтобы меня там обрили и клейма на лице выжгли? Черт-то с два! — Так ведь вас... Яковлев не благословил, и секретного распоряжения, как вот про их благородие, тоже никто не сделал. Как же мы задержимся? Закуют по четверо в ряд, караул с боков и марш, марш. Или мы с этапа убегем, примером, с ночевки. Бежать, Саня, надо в самую суматоху. Тогда никакой караул не уследит. 700 арестантов. А ты сиди пока тихо и слушайся меня во всем. Я скажу, когда пора настанет. А из замка выйдем, да по Москве двинемся, тут ты спроворим. Налетчик довольно осклабился. Вот такой разговор мне по душе. За твоей головой, Петь, я как за каменной стеной. Во всем слушаться обещаю. Ну, пойду еще чего разнюхаю. И ушел. А офицер, осмотревшись в очередной раз, сказал чуть слышно. Позвольте теперь, Петр Серафимович... представиться по-настоящему. Гвардейской артиллерии штабс-капитан Ельчининов Егор Ипполитович. Охлестышев молча поклонился. Я слежу за вами со вчерашнего вечера и проникаюсь все большим уважением, без лести. У вас аналитический склад ума и большая наблюдательность. Как быстро вы раскрыли мою маскировку, а выводы насчет трубочистов и шайки Лешака... Убежден, что и здесь вы не ошиблись. Поступайте под мою команду, а? Мне нужны толковые помощники, один в поле не воин. Ваше же содействие армии в столь трудный для нее момент будет оценено и даст вам право обратиться к государю с просьбой о помиловании и возвращении прав состояния». Кровь бросилась арестанту в лицо. «Просить о помиловании? В чем? В том, чего я не совершал? Но ведь вы уже осуждены. Я говорю лишь о формальной стороне дела». «Да, государство обошлось со мной как с ветошью. Еще надало власть мошеннику Яковлеву и тому судье, что вынес облыжный приговор. Вы предлагаете мне теперь защищать такое государство? А вы не путайте государство с отечеством. Идет война. Тут не до личных счетов. Страшный враг напал на нас, и завтра будет в Москве. Прольется много русской крови. Совесть вам ничего по этому поводу не подсказывает?» «Эх, штабс-капитан», — горько вздохнул Охлестышев, «какая может быть совесть у каторжного? Меня лишили ее вместе с дворянством. И знаете за что? Всего лишь за любовь». «На каторгу за любовь? Вы что, действительно убили из ревности?» «Нет, никого я не убивал. История моя самая заурядная. Не знаю, зачем я вам рассказываю. Ну уж начал говорить, так слушайте. Я безумно любил одну женщину. Впрочем, почему в прошедшем времени? Я и сейчас ее люблю. Ольга Барыкова. Как музыка. И она, представляете, отвечала мне взаимностью. Мы довольно быстро выяснили, что жить друг без друга не можем. Казалось бы, рай на земле, а нет. Вы имеете в виду Ольгу Владимировну Барыкову из миллионного рода? О, вот вы сразу и догадались, — желчно воскликнул Петр. Тоже имеете аналитический склад ума. Да, Ольга Владимировна из этого рода, единственная наследница. 20 тысяч душ крепостных, чугунолитейные заводы. Мне-то до этого не было дела. Я люблю Ольгу не за богатство. Но до него было дело князю Шехонскому. Шехонский? Которого выгнали из конногвардейцев за нечестную игру? Именно он. Встречал его в Петербурге. Редкий проходимец. В самую точку сказано. Так вот, сей картежник решил поправить свои дела женитьбой, чтобы было что спускать за зеленым столом, а то поиздержался и начал осаждать дом Барыковых. А ему говорят, есть уже у барышни жених, Петр Охлестышев. Небогатый, но из хорошей фамилии, и скоро свадьба. Я, так вышло, устраивал родителей Ольги. Капиталы мои их не интересовали, у самих денег куры не клюют. Зато привлекали родственники в столице. Один сенатор, другой прокурор. А у Барыковых с их бесчисленными имениями всегда лежало в судах несколько тяжб, и они возлагали надежды на новое свойство. Так что с помолвкой затруднений не возникло. Наша любовь совпала с их расчетом. И чуть было мы не обвенчались, как вдруг Владимир Матвеевич, отец Ольги, скоропостижно скончался от удара. Понятно? Свадьбу на год отложили. Траур. Тут-то и началось. Шехонский нанял вот этого самого Яковлева, а тот привлек уголовных. Они все у него в кулаке и рады услужить. Интрига против меня развивалась скоротечно. Работали профессионалисты, а я ничего не подозревал. И лишь торопил календарь, чтобы скорее минул этот год. Наивный дурак. И вот однажды за мной пришли. Прямо туда, на Остоженку, в особняк Барыковых. Я ж там все дни проводил. И увезли у Ольги на глазах. Я сначала думал, чья-то злая шутка. Потом ошибка. Вот-вот разберутся, и я побегу опять к ней. Окончилось все лишением прав состояния и 20-летней каторгой. Матушкин брат, отставной бригадир Повалишин, был зарублен топором в собственной постели. С ним вместе убили его супругу и еще 3 человек дворни. Все это исполнил Лишак, которого вы наблюдали утром. Лишак? Хозяин бутырки? Но откуда это вам известно? Тюрьма все знает. Да Ивана не скрывал, сам бы хвалился. И потом, вы же видели, какая у них с Яковлевым дружба. То есть множество людей извещены, что вы не убийца, что вас обвинили ложно и молчат? Да. Но кому, кроме меня, есть до этого дело? А тут дали большие деньги, и колесо закрутилось. Сработали Яковлев с Лежаком чисто. И улики подготовили, и свидетелей. В этой бойне спасся лишь лакей и показал на меня. Все было как в кошмарном сне. Помню, когда я впервые услышал обвинение, рассмеялся. Это было в кабинете обер-полицмейстера Ивашкина. Стою, смеюсь, ушам своим не верю. Тут Яковлев погано так улыбается, достает из кармана платок, разворачивает и показывает, а в платке тетушкино ожерелье из розового жемчуга. Найдено у меня в бюро в присутствии понятых. Что я после этого мог доказать? Скажите, что? Охлестышев в ярости хватил кулаком о стену, охнул и затряс отшибленной рукой. Потом, несколько успокоившись, продолжил. Они продумали до мелочей, и была круговая порука. Лакей Повалишина, мой камердинер, все были куплены. Камердинер потом удавился или от него избавились, как от опасного свидетеля. Было сказано, что я нуждался в деньгах для свадьбы, просил у дяди в долг, но тот отказал. И тогда я де и зарубил старика, поскольку состоял наследником и знал смысл завещания. Знатная родня в столице, сенаторы с прокурорами, сразу отвернулись. Палец о палец никто не ударил. Матушка, как узнала об аресте и страшном обвинении, слегла. Она умирает сейчас в симбирской деревеньке в тоске за сына. Когда ей сообщат о приговоре, это убьет ее окончательно. А Ольга... Ольгу взяли в крепкий оборот. Как только следствие посчитало мою вину доказанной, Шехонский явился на остоженку. Торжественный, важный. Сообщил, что пришел спасти Ольгу Владимировну. Ее репутация погублена, она чуть не обвенчалась с убийцей, и неизвестно еще, до чего у нас с ней дошло, но князь благородно не интересуется этим щекотливым вопросом, и так и быть, готов взять опозоренную барышню в жены. А скандал действительно получился ужасный. Я полагаю, на Ольгу был произведен серьезный натиск. Родственники стали заодно. Или стыд на весь белый свет, или делайся княгиней. Чего, мол, тут выбирать? Выбор ясен. И месяц назад они повенчались. А теперь скажите, Егор Ипполитович, да отечественно ли мне сейчас? Ильчининов сочувственно кивнул. Извините, я не знал ваших обстоятельств. То, что вы рассказали, ужасно. Я не представляю, как вам помочь. Снова вы одно и то же. Никто не сможет мне помочь. Жизнь поломана безвозвратно. Ну и в каторгу не пойду. Завтра мы с Сашей сбежим. В суматохе откроется момент, когда будет не до нас, и зададим лататы, как выражаются люди моего нового круга. Там расстанемся. Саша пойдет грабить, а я на остоженку. Хоть подышу тем воздухом, которым дышала она, а потом исчезну. В Москве будет полный бедлам. Беглый каторжник никого не заинтересует. Доберусь до Симбирска, повидаюсь с матушкой, если успею. Дальше пока не знаю. Может, под караулю Шехонского и убью его, как собаку. Дуэль с ним для меня теперь невозможна. Значит, прикончу без секундантов. Потом запишусь в полк солдатом под чужим именем, хоть умру за Божье дело. На этом беседа закончилась. Арестанты слонялись туда-сюда. Этаж гудел, как растревоженный улей. Ильчининов старался не выходить из камеры. Вчерашний поляк, наоборот, где-то постоянно пропадал. Он нашел несколько соотечественников, и те, видимо, дали новичку защиту. Неожиданно на пороге возник Саша Батырь и громко заявил: «Скоро уходим. Сведения точные. Похарчимся и в поход». Все сразу засуетились, начали собирать жалкий арестантский скарб. Прибежал майданщик нанимать носильщиков для своих запасов. Штабс-капитан отправился разыскивать смотрителя. Ему пора было освобождаться из тюремного замка. Вернулся он быстро и растерянный. «Ничего не понимаю. Надзиратель отказался звать начальство и грубо меня прогнал. Вероятно, секретное распоряжение передали из Острога в конвойную команду. Как станут выводить, разыщу его там». Ахлестышев при этих словах лишь сомнением покачал головой. Вскоре выяснилось, что никакого обеда не будет. Старосты торопливо разносили по камерам сухари. Арестанты, взволнованные и угрюмые, сидели на котомках и ждали. Наконец прозвучала труба. Тюремные стражники встали в сборном корпусе в две шеренги с саблями наголо. Сидельцы камера за камерой выходили мимо них на улицу. Перед фланкированными башнями они выстраивались в одну длинную шеренгу. Вокруг редкой цепью с ружьями на изготовку рассыпались пехотные солдаты вперемешку с ратниками. Ахлестышев радостно обратил на них внимание Саши Бутыря. «Смотри, крестьянские парни, рекруты бестолковые, какие из них караульщики! Настоящих-то солдат и трех десятков не наберется. Это команда из ополченского полка. Я сейчас объяснюсь и заберу вас с собой», — пообещал Гельчининов и сделал шаг из строя. К нему со свирепым лицом кинулся седоусый унтер. «Назад, мазура! Приклада захотел!» «Отставить!» — рявкнул штабс-капитан так, что служака тут же вытянулся во фрунт. «Я офицер с секретным заданием», — понизив голос, сказал ему Гельчининов. «А эти двое со мной. Отведи меня к своему командиру». Унтер взял под козырек и повел всех троих в голову шеренги. Там стоял затурканный подпоручик и сверял с помощником смотрителя списки арестантов. «Подпоручик», — с особым армейским шиком сказал ему мещанин, — «я гвардейской артиллерии штабс-капитан Гельчининов, оставлен в Москве с секретным поручением, и эти люди со мной». «Так что же?» — недоверчиво спросил подпоручик, морща низкий лоб. «У вас должно быть распоряжение полковника Толя на мой счет. Прикажите немедленно отпустить меня и мою команду». «Штабс-капитан? В таком виде? Верно, пардонанской части? Таких велено гнать в общей колонне. Вернитесь в строй». «Вы не поняли. Слушайте внимательно, это важно. Секретное отношение за подписью генерал-квартирмейстера Первой Западной армии полковника Толя насчет штабс-капитана Ельчининова. Проверьте списки». Начальник конвоя взглянул вопросительно на помощника смотрительно. Тот развязанно ответил: «Я вижу, мошенники рассчитывают найти тут дураков. Никаких секретных распоряжений к нам не поступало». Подпоручик мгновенно покрылся красными пятнами и заревел: «Ах, ракальи! А я потом за вас отвечаю? Бегом в строй, каторжные рожи!» «Но подпоручик...» — начал было объясняться Гельчининов, но унтер крепко схватил его за ворот и потащил обратно в шеренгу. Троица вернулась на место, несолоно хлебавши. Штабс-капитан был ошарашен и подавлен. «Как же так? Неужели распоряжение в суматохе затерялось?» «Скорее всего, его вообще не послали», — горько усмехнулся Петр. «Узнаю нашу армию. Тот-то Бонапарт в Москве, а не мы в Париже. Бог мой, они же сорвут задание. Теперь до самого Нижнего я останусь клинским мещанином, подозреваемым в воровстве». «Успокойтесь, Егор Политович, положение ваше не безнадежное. Держитесь нас с Сашей, и очень скоро мы все будем на свободе. А пока взгляните-ка, что там творится. Чудны дела твои, Господи!» Действительно, возле начальника конвойной команды появился Лешак, и с ним еще с десяток колодников. Из-под шапок у них выглядывали бритые по правой стороне головы. Иван стоял в уверенной позе и важно кивал, пока помощник смотрителя что-то объяснял подпоручику. Наконец тот махнул рукой, и вся шайка спокойно вышла за оцепление. «На промысел отправились», — с завистью сказал Саша Батырь. «Эх, сукины дети, мне ничего не оставят». «Москва большая, хватит и тебе», — успокоил налетчика Ахлестышев. «А сейчас сними-ка с нас железо, только незаметно». Батырь опустился на колени, легко оторвал цепи, свои и товарищи, и бросил их в пыль. «Теперь приготовились. Делай, как я. Дождемся, когда вдоль дороги появятся первые дома. Возле них неизбежно столпятся зеваки. Смешаемся с ними. Главное — не бежать, а идти спокойно. Так и получилось. Длинная колонна медленно двинулась от Мюйсской заставы к Садовой. Впереди на лошади ехал подпоручик. Петр внимательно рассматривал конвоиров. Неподалеку шел усатый солдат бывалой наружности и не сводил глаз с арестантов. Дальше парой шагали два тюремных надзирателя. А сзади, в хвосте, сбились в кучу несколько крестьянских парней с одним ружьем на всех. Эти больше глазели по сторонам, чем наблюдали за колодниками. «Отстаем», — шепнул Охлестышев. Он оперся на Сашу, стащил с ноги сапог и стал вытряхивать из него несуществующий камень. Арестанты обходили их группу стороной и шли дальше. Вскоре троица оказалась в хвосте этапа. Тем временем огороды кончились, и по обеим сторонам новой слободы потянулись обывательские дома. Редкие прохожие стояли на тротуаре и разглядывали необычное шествие. Поравнявшись с первым же переулком, Петр, не торопясь, вышел из колонны. Саша Батырь и Ельчининов тут же присоединились к нему. Постояв немного, все трое неспешной походкой двинулись в переулок. — Эй! А вы куды? — раздался сзади крик, и к ним подбежал парень с ружьем. Держал на него, как вилы. Батырь навис над рекрутом, словно гора. — Тебе чего, дурень? — Вы же того! — Чего того? — Нельзя же! — Нам можно. — Меня же того! Накажут за вас! Охлестышев усмехнулся и похлопал парня по плечу. — Война, брат! И не такое случается. Ты иди, а то отстанешь. Гля, как далеко ушли! Рекрут обернулся. Хвост колонны был от него уже саженях в 40. Махнул рукой и побежал догонять, только лапти замелькали. Пройдя переулок насквозь и свернув за угол, троица остановилась. — Спасибо, — первым делом сказал Ельчининов. — Не знаю, как бы я без вас вырвался. — Не жалко, — хохотнул налетчик. — Ну, давайте теперь прощаться, — торопливо вымолвил Петр. — Ты куда сейчас, махонький? — К мартире Макаровне. — Какой мартире? — удивился штабс-капитан. — Это Сашкина подружка, — объяснил беглый каторжник. — Гулящая. Весит 8 пудов, поэтому и прозвище такое. Я видел ее на свидании в тюрьме. Впечатляет. — Она у меня дородная, — гордо подтвердил налетчик. — Страсть, как свое ремесло любит. Огонь не баба. В Волчьей долине живет. Спонадоблюсь, ищите меня там. Будешь партняжничать с дубовой иглой? А то! Полиции нету, лови случай. Худое дело везде поспело. Ну, Петя, храни тебя Господь. Может, свидимся еще. Это навряд ли. Я сейчас на Остоженку и вечером же прочь из города. Пока тут столпотворение, удобно проскочить разъезды. Храни тебя Бог, Саша. И спасибо тебе за все. Друзья крепко обнялись, расцеловались, и Батырь быстро ушел. «Прощайте вы, Егор Ипполитович. Желаю вам уцелеть. Береги вас Бог, Петр Серафимович». Дворяне, настоящий и бывший, пожали друг другу руки и разошлись.